кто виноват. Конечно, «Газпром» тоже сыграл далеко не самую пассивную роль. Еще в июне 2005-го на переговорах с Украиной о режиме транзита и поставок газа он потребовал увеличить до среднеевропейского уровня цену за газ 160-170 долларов за 1000 кубометров и тариф за газовый транзит в Европу, а также перейти к полностью денежной, а не натуральной оплате транзита и изменить методику расчета цен на газ. Но сами-то переговоры начались по инициативе нефтегаза Украины. Более того, идея отказа от бартера тоже не газпромовская. 28 марта 2005-го при первом визите в Москву Ивченко предложил председателю правления «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру повысить транзитный тариф для российского газа, транспортируемого через Украину в Европу, до рыночного уровня и перейти на оплату живыми деньгами, а не поставками газа, как во все предыдущие годы. В порядке курьеза отмечу, заодно Ивченко, по утверждению русской Википедии, хотел делить поровну доходы, получаемые от транзита туркменского газа на Украину посредническими фирмами, в частности, номинально российско-австрийской нефтегазовой компании «Росукрэнерго АГ», той самой, которая потом, после устроенной им разрухи, стала номинально же контролировать все поставки газа на Украину. Но оцените саму идею изымать в пользу Украины половину денег, заплаченных ею же, и за транзит газа для нее же. Впрочем, на расчеты живыми деньгами «Газпром» согласился, при условии перехода на коммерческое ценообразование по поставкам. Там хорошо представляли себе последствия такой коммерции. Впрочем, премьер-министр Украины не глупее «Газпромовцев». Юлия Владимировна хорошо представляла себе все эти тонкости. Как отмечено выше, она успела поруководить единой энергосистемой Украины. Поэтому уже на следующий день она заявила, без бартерного газа страна не сможет обеспечить дешевый газ населению и коммунальному сектору. Цены газа для этих потребителей субсидируются украинской промышленностью. К началу переговоров предприятия жилищно-коммунального хозяйства получали в основном российский газ населения, более дешевый из собственных украинских месторождений. Они невелики, но для населения достаточны. А промышленность – туркменский, до реформ Ивченко самый дорогой. Подорожание российского газа позволяло нефтегазу Украины требовать с ЖКХ большей платы за газ, что в свою очередь обернулось бы ростом тарифов на услуги. А перед президентскими выборами кандидаты соревновались в щедрости обещаний избирателям, и бюджет был сверстан соответственно. «Все мое», — сказал Булат. Затяжные переговоры нефтегаза Украины с «Газпромом» касались еще одной темы. На них хоронили проект газотранспортного консорциума. Идея консорциума возникла довольно давно. «Газпром», как известно, старается взять под свой контроль все газопроводы, ведущие к конечным потребителям. Владельцы транзитной структуры не желают терять доходы, поэтому возникла идея совместного владения. В консорциум должны были войти представители поставщика России, транзитера Украины, основного потребителя Германии. Разнонаправленные интересы всех троих было куда проще согласовывать в рамках единой структуры. Увы, лебедь, рак да щука не сдвинули проблему украинского газопровода. Переговоры о консорциуме тянулись несколько лет, и Украина неукоснительно срывала любые соглашения. Очевидно, чем мутнее вода, тем больше могут из нее извлечь умелые рыбаки. Особенно, когда воду мутят эффектные лозунги о недопустимости разбазаривания национального достояния. Точку в переговорах поставил лично президент Украины. 26 апреля 2005-го он провел многочасовые переговоры с Миллером. Украина не была готова передать в консорциум всю свою газотранспортную систему. «Газпром» не хотел финансировать только строительство нового газопровода «Богородчаны-Ужгород». Эта часть проекта была выгодна одной Украине. Да и потенциальные партнеры – германская «Рургаз», польская «PNG-NG» и французская «Газ де Франс» также устали от капризов и уже не проявляли особого желания участвовать в консорциуме. Словом, у проекта явно не было будущего, и Ющенко с Миллером наконец признали это публично. Идея взаимовыгодных решений умерла. Путь к переговорам с позиции силы был открыт. Галопом по Европам. Собственно, тактику «Газпрома» предсказать было несложно. Если Украина требует европейских тарифов на прокачку газа, невзирая на все предыдущие соглашения, то и цена газа для нее будет европейская, опять же, независимо от всего предыдущего. Нельзя разорвать только половину соглашения. Итог всех попыток нефтегаза Украины забеременеть только наполовину подведен заявлением «Газпрома» в декабре 2005-го. Дополнение номер 4 от 9 августа 2004 года к контракту об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины на период с 2003 по 2013 год не отменяет необходимости определения условий транзита российского газа через территорию Украины межправительственными протоколами. В 2006 году это дополнение может иметь силу лишь в случае, если протоколом на 2006 год будет установлено, что услуги по транзиту российского газа, во-первых, будут оплачиваться газом, и, во-вторых, его цена будет зафиксирована в размере $50 за 1000 кубических метров. Если протокол не подписан или подписан с другими условиями, это дополнение теряет силу, что прямо следует из контракта. Понятно, правительство России не желало никаких протоколов взамен расторгнутых Украиной. И не только из-за откровенной враждебности рыжих политиков к северному соседу, но и потому, что их поведение не оставляло ни малейшей надежды на то, что новые протоколы окажутся долговечнее прежнего. Итоговые соглашения, заключенные уже в январе и описанные выше, представляют собой развернутую иллюстрацию к поговорке «как аукнется, так и откликнется». Кто же просил Ивченко аукаться? Единомышленники и подельники. Как известно, опаснее дурака дурак с инициативой. Но Ивченко не глава государства. Его инициативу формально было кому остановить. Руководитель Конгресса украинских националистов теоретически обязан был предупредить о своем шаге во взаимоотношениях с сопредельной державой вождя блока «Наша Украина», куда Конгресс входит, президента Ющенко. Тем более, что тот еще и за внешнюю политику отвечает. Но Ющенко, как многие писаные красавцы, вспомните хотя бы Брежнева или Касьянова, редко портил лицо морщинами от напряженной умственной деятельности. Обычно они переваливают все свои проблемы на подчиненных. Когда Ющенко возглавлял Национальный банк Украины, реальную работу делал его первый заместитель Владимир Семенович Стельмах. Когда был премьером, опять же первый заместитель Юрий Иванович Ехануров. Стратегические решения принимал предшественник Ющенко на этом посту Вадим Петрович Гетьман. Ради создания украинской межбанковской валютной биржи он покинул Национальный банк Украины. Закон не позволял объединять руководство НБУ и какой бы то ни было биржей. На свое место Гетьман подобрал человека, заведомо неспособного помешать ему собственными инициативами. Через полтора года после убийства Гетьмана Ющенко стал премьером. Главный банк не мог более оставаться без руководителя, способного решать самостоятельно, а правительство вполне подчинялось тогдашнему президенту Леониду Даниловичу Кучме. Правда, Ющенко накопил некоторый опыт банковской работы. При банкротстве руководимого им Банка Украина, бывшего украинского отделения Агропромбанка СССР, где он работал с 1987-го, а с ноября 1990-го был заместителем председателя правления и с апреля 1992-го исполняющим обязанности председателя, он умудрился выйти сухим из воды. И неудивительно, к тому времени, как следователи начали разбираться в выданных Украиной необеспеченных кредитах, Ющенко уже был кандидатом в руководители Национального банка Украины, а с 26 января 1993 возглавил его. Впрочем, многие эксперты полагают, что он и на новом посту не оставлял прежний банк своими заботами. Многие проведенные через Украину махинации, вроде памятных и в России фальшивых авизо, довольно трудно организовать без секретных сведений, доступных разве что верхушке главного банка страны. Но официальных обвинений глава Нацбанка пока не получил. Как бы то ни было, ничто из прежнего опыта Ющенко не дает основания считать, что он прилично разбирается во внебанковской экономике, не говоря уж о дипломатии. Так что, скорее всего, он готов был подписать любое решение, предложенное его однопартийцем Ивченко. Вдобавок, Ивченко ссылался именно на собственные ющенковские идеи. Президент уже в первые месяцы своего правления призывал к отмене всех бартерных соглашений и полному переходу на денежную форму взаиморасчетов. Мол, в Европе бартер не практикуется, значит, и в Украине негоже. Независимо от того, сколь близко к истине столь оптимистичное представление о западной практике, для Ивченко любой начальственный чих мог стать руководством к безоглядному действию. Впрочем, мог быть у Ющенко и вполне рациональный политический мотив. Как известно, нынешняя Украина отчетливо поляризована и территориально, и хозяйственно. Чем западнее, чем ближе к Галичине, с 1197-го независимый и пытавшийся колонизировать юг Руси, а в 18-20 веках усиленно воспитывавшийся Австрией и Польшей в антирусском духе, в 1939-м захваченный Сталиным и присоединенный к Украине, тем меньше крупных предприятий и больше симпатий к западному образу жизни. Владельцы самых энергоемких производств живут в основном на Востоке и поддерживают бело-голубых политиков. Подорожание газа ослабило прежде всего их бизнес и, соответственно, уменьшило возможности по финансированию антирыжей политической деятельности. А удар по рядовым жителям всей страны – вполне допустимые в войне, в том числе и политической, побочные разрушения. Зато остановить Ивченко могли на втором сверху этаже исполнительной власти. Вряд ли руководитель одной из крупнейших хозяйственных структур Украины, причем принадлежащий государству, мог действовать без ведома премьера. Особенно если учесть, что сама эта структура когда-то входила в сферу хозяйственной деятельности Юлии Владимировны. Более того, если один из документов, регулирующих газовые взаимоотношения, подписан на правительственном уровне, то и требовать пересмотра этих взаимоотношений можно только с санкцией правительства. В качестве премьера госпожа Григиан могла просто дезавуировать первые же заявления Ивченко, но ограничилась, как отмечено выше, публичными жалобами на неприемлемость отмены бартера, хотя могла просто заблокировать ее. Так что винить за подорожание газа на Украине надо в первую очередь изящную даму, в свое время заслужившую титул «газовая принцесса». Понятно, что к восточному бизнесу она относилась не лучше Ющенко. Вспомним хотя бы перепродажу ею Криворожстали, изъятой у Виктора Михайловича Пинчука, зятя предыдущего президента Леонида Даниловича Кучмы и одного из богатейших людей Украины, и Рената Леонидовича Ахметова, богатейшего бизнесмена Украины, фактического руководителя донецкого делового клана и, соответственно, главного финансиста, возглавляемой Януковичем партии регионов. Новый владелец комбината «Криворожсталь» — индийский металлургический магнат Лакшми Нивас Махан Лалович Миттал первым делом отказался от закупки донбасского коксующегося угля и перешел на польский. Таким образом, на одном сокращении налогов с донецкого бизнеса страна довольно скоро потеряла больше, чем выручила от перепродажи. Зато партия регионов испытала очередной удар по кошельку, Ходят даже слухи, что готовность сменить поставщика угля была одним из условий, по которым выбирался новый покупатель одного из крупнейших предприятий Украины. В пору предвыборной агитации госпожа Григян называла множество других предприятий, приватизированных на ее вкус незаконно, но ограничилась лишь одним, поскольку многие другие сомнительные сделки были совершены ее единомышленниками. Кроме того, Юлия Владимировна достаточно умна, чтобы понимать, Виктор Андреевич не позволит ей надолго засесть на посту, откуда легче всего попасть в то самое кресло, куда он вскарабкался с боем, массовыми фальсификациями и многодневной многотысячной истерикой в центре столицы. Еще принимая из рук президента Ющенко премьерские полномочия, она вряд ли сомневалась, что будет уволена задолго до парламентских выборов, чтобы не располагать на них слишком уж мощным административным ресурсом. И заранее постаралась, чтобы ее преемники на посту премьера гарантированно имели меньше, нежели она сама, возможности для развития экономики страны. Но есть, похоже, у странной бездеятельности, а по некоторым слухам и активного закулисного подталкивания Ивченко, Юлии Владимировны еще один, не столь очевидный, но вполне правдоподобный мотив. «Газпром», конечно, далеко не вся российская власть, но все же весьма ощутимая ее часть. От 23 августа, когда «Нефтегаз Украины» подписал собственный приговор, до 26 декабря, когда было закрыто дело Тимошенко, можно даже по московским пробкам не один раз добраться от улицы, названной в честь выдающегося химика-органика и нефтехимика академика Сергея Семеновича Наметкина, где возвышается штаб-квартира «Газпрома», до Большой Дмитровки, где стоит Генеральная прокуратура России. Так что очень может быть, что Юлия Владимировна оплатила свою свободу миллиардами долларов, уже перетекшими и в ближайшие годы продолжающими течь, в кассу «Газпрома» из карманов всех граждан Украины.